Глава 43. Чилоц поднял кабину. Механик отошел от нее, посмеиваясь, и, вскинув руку, отпустил пойманного жука. Тот распрямил крылья и, раскачиваясь, словно подбитый геликоптер, стал править по ветру. «Причина найдена?» – с улыбкой спросил Хирш. «Так точно, сэр», – смущенно ответил новобранец. «Ничего страшного, пилот. Может, повод для обращения и смешной, но за бдительность тебе плюс». «Спасибо, сэр», – радостно воскликнул Чилоц, и Хирш покачал головой. «Но просто детский сад». «Рядовой Бойд». «Слушаю, сэр», – внятно ответил пилот Гасса. «Стало быть, проживал», – отметил про себя Хирш. «Идешь первым. Чилоц, двигаешься за ним. Я замыкающий». Когда тройка выбралась за пределы городка, Хирш потребовал развернуть карты. «Чилоц, к обстановке привязался?» «Прошу прощения, сэр. Еще не успел. У нас в учебке немного другая развертка была». «Хорошо, привыкай. А ты, Бойд?» «Я в порядке, сэр. Справа ориентир 3200, одинокое дерево». «А еще?» «Ну, рощица на юго-востоке, 2800. И где-то у горизонта в лесочке должен торчать холм, но его пока не видно. После дождя парит очень». «Молодец!» – мысленно похвалил Хирш. Сразу было видно, что этот пилот на поле боя не потеряется. «Неплохо, Бойд. А ты, Чилоц, в случае проблем с ориентировкой, сразу обращайся за помощью к товарищам. Или, если в горячке боя тебя не услышат, просто следуй за их действиями. Например, за ведущим». «Понял, сэр. На какой ты сейчас волне?» «Ну, кажется, на общий, сэр», – неуверенно произнес новенький. «Не кажется, Чилоц, а так и есть. Как тебе грунт? Не жидковат?» «Нормально, сэр. Машина идет ровно». «Хорошо. Ориентир на юго-восток 400 метров. Большой белый камень. Нашел?» «Еще нет, сэр». «Понятно», – вздохнул лейтенант. «Ориентировка на местности никуда не годится». «Ты вот что, тогда давай запасной вариант. Ведомого видишь?» «Конечно, сэр». «Тот же ориентир, примерно на 30 градусов от его левого манипулятора». «Ага, нашел, сэр». «Молодец. Сгоняй на эту высотку и осмотрись. Ты будешь нашей разведкой». «Слушаюсь, сэр», – обрадовался Чилоц и, включив полный ход, понесся к указанному ориентиру. На панели связи загорелся огонек двухканальной связи, и послышался голос Бойта. «Прошу прощения, сэр, а зачем в машинах столько балласта?» «Ты про что?» «Ну, я про патронные ящики и кулисы. Мы что, проверяем машины на грузоподъемность?» «Какая грузоподъемность, Бойт? Мы в зоне боевых действий. И все машины загружены боекомплектом по полной». «Так это что, не учебный балласт?» «Бойд, на одной из таких покатушек мы с молодым бойцом вроде Чилоца наткнулись на большого Сато». «О-о-о!» – произнес Бойд. «И хорошо, что у нас был настоящий боекомплект. Сам понимаешь, с тех пор выходить за ворота с балластом никому в голову больше не приходило». «Спасибо, сэр», – приободрился Бойд. К этому моменту Чилоц достиг указанного места и взобрался на вершину высотки, чтобы лучше осмотреться. «Вокруг чисто, сэр», – доложил он. «А если бы не было чисто, как быстро бы тебя взяли на прицел?» «Ой, а как надо было?» «Надо было сначала выглянуть, и если радар молчит, выползать в полный рост. Хотя и этого лучше избегать. Противник умен и коварен, и часто находит способ оставаться невидимым. «Понял, сэр. Мне возвращаться?» «Возвращайся», – разрешил Хирш и, переключившись на двухканалку с Бойтом, добавил. «Разгоняйся и выходи на полный ход. Посмотрим, как парень встроится». «Есть полный ход, сэр». Гас рванулся вперед и понесся сквозь попадавшийся островками невысокий кустарник и высохшую прошлогоднюю траву. «Чилоц, возвращайся в колонну!» – скомандовал Хирш и стал внимательно следить за маневрами новичка. Но тот выполнил упражнение на твердую четверку и лишь разок вильнул, пристраиваясь за ведущим. В таком темпе роботы двигались минут пять, а затем на открытом участке Хирш приказал остановиться и, выбрав в качестве мишени несколько известковых пригорков, дал возможность испытуемым показать свое мастерство. Стреляли пилоты хорошо, причем оба. И на близкие дистанции, и на максимальную дальность. Теперь Хирш точно знал, чему придется учить Чилоца. Навигации, ориентировки на местности и, конечно, подучить материальную часть, чтобы в будущем он мог разбираться с жуками без помощи механиков. Роботом новичок управлял неплохо. С пушкой обращался тоже терпимо. Хорошо бы посмотреть, как у него со стрельбой по воздушным целям. Только выяснить это можно лишь в бою. Учебные мишени для таких упражнений слишком дороги.